противостояние с Киевом. Многое в российской внешней политике изменили оранжевые революции. Так именовались события на Украине, в Грузии, Киргизии, где общество, возмутившись произволом, ненасильственным путем сменили власть в своих странах. Хотя, возможно, революция – слишком сильное определение. Скажем, события осени-зимы 2004 года на Украине прочно вошли в историю как «оранжевая революция». Но серьезные исследователи называют эту формулу просто удачной метафорой. Система власти на Украине, как таковая, не претерпела изменений. Беспрецедентным было участие самых обычных людей в политической борьбе. События в соседней стране вызвали в России острую реакцию, и непонятно было, что перевешивает. Недовольство тем, что эти республики намерены выйти из российской сферы влияния, или страх перед тем, что и в нашей стране может произойти нечто подобное. В организации оранжевых революций обвинили США и Запад в целом, что, в свою очередь, привело к серьезному ухудшению внешнеполитического климата. И начались даже разговоры о новой холодной войне. Что же произошло в Киеве? Первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук, бывший секретарь ЦК Республиканской Компартии по идеологии, проводил политику многовекторности, стараясь балансировать между Востоком и Западом, между США и Европейским Союзом с одной стороны, Россией и СНГ с другой. Летом 1994 года президентом Украины был избран Леонид Данилович Кучма. Он пришел к власти под лозунгом максимального сближения с Россией. При Кучме отношения между Россией и Украиной в общем и целом вступили в период почти безоблачного развития. Впрочем, российские дипломаты все равно упрекали украинских коллег в неуступчивости и неспособности идти на компромиссы. Киевские политики побаивались, что Россия использует СНГ для восстановления Советского Союза, поэтому украинское руководство старалось балансировать между Европой и Россией. Президент Кучма осторожно говорил, что Украина не готова стать членом НАТО. Это прекрасно осознают и в Киеве, и в Брюсселе, и, думаю, в Москве. Но в Киеве приветствовали расширение НАТО на восток, подписали НАТОвскую программу «Партнерство ради мира» и воздерживались от вступления в систему коллективной безопасности с Россией. Леонид Кучма отказался от идеи превратить СНГ в военный союз. Он сказал, что не видит какой-либо глобальной угрозы, глобального вызова, глобальной агрессии, во имя отражения которой стоило бы создавать военный блок. Президент Кучма столь же отрицательно относился к идее создания некоего союза славянских государств. От подобных идей веет душком этнического превосходства. Оно может привести лишь к межнациональному противостоянию. Президент Кучма неизменно подчеркивал, что несправедливо говорить об односторонней зависимости Украины от России. Россия тоже зависит от Украины. Украина и Россия конкурировали в борьбе за особые отношения с Западом, за получение кредитов и помощи. Тогдашнего президента США Билла Клинтона критиковали за то, что он полностью сосредоточился на оказании помощи России и забыл о таком большом европейском государстве, как Украина. Клинтон старался исправиться, демонстрировал уважение к Украине. Отношения с Россией украинские дипломаты описывали таким термином – конкурирующее партнерство. Выиграв выборы осенью 1999 года, Леонид Данилович остался президентом Украины еще на 5 лет. Его противник, лидер коммунистов Петр Николаевич Симоненко, предложил провести референдум об объединении России, Украины и Белоруссии, а перед вторым туром выложил свой последний козырь, обещал придать русскому языку на Украине статус государственного, и все равно проиграл. Это означало, что украинцы намерены сохранить свое независимое государство и объединяться с Россией и Белоруссией не собираются. В Москве Кучму называли прозападным политиком и говорили, что он приведет страну в НАТО. Леонид Данилович хотел иметь хорошие отношения с Западом. Ставить ему это в вину нелепо. Любой президент Украины всегда будет действовать так, как выгодно Украине, а не России. Тем не менее, в Москве рассчитывали, что Кучму в президентском кресле сменит его наследник и единомышленник. Президентские выборы на Украине 2004 года стали важнейшим международным событием. Боролись два основных кандидата – от оппозиции лидер нашей Украины Виктор Андреевич Ющенко, которого поддержала популярная Юлия Владимировна Тимошенко, и от партии власти глава правительства Виктор Федорович Янукович, который, заполняя документы, забыл указать прошлые судимости и допустил массу смешных орфографических ошибок. Действующий президент Кучма поддерживал Януковича. Возможно, рассматривался такой вариант. Янукович становится президентом, но без особых полномочий, а реальная власть остается у Кучмы, который перемещается в кресло премьер-министра. Впрочем, эта идея затем развеялась. Виктор Федорович стремительно превращался в самостоятельную фигуру, а Кучма растерял свою популярность. Его обвинили в том, что он дал указание своим спецслужбам разобраться с одним оппозиционным журналистом Георгием Руслановичем Гангадзе, который досаждал своими статьями президентской администрации. Журналист пропал, а через 3 месяца в лесу под Киевом нашли обезглавленный труп. Его вдова с большой долей вероятности опознала своего мужа. И тут лидер оппозиционной социалистической партии Александр Александрович Мороз обнародовал запись беседы 3 человек. Экспертиза подтвердила, что на пленке записаны разговоры президента Кучмы с министром внутренних дел и руководителем президентской администрации. Это такой киевский суржик, то есть смесь русского с украинским, щедро сдобренный матом. Это разговор о том, что поганые журналисты смеют критиковать президента, карикатуры на него печатают. Неужели спецслужбы не могут с этими поганцами разобраться? Человек, чей голос похож на голос президента Кучмы, говорит примерно так. Этот грузин, имеется в виду журналист Гангадзе, совсем оборзел, подонок. Надо его депортировать в Грузию или отдать чеченцам, чтобы увезли в Чечню и выкуп попросили. А голос, похожий на голос министра внутренних дел, отвечает, что мои люди за ним ходят, у меня сейчас команда боевая, орлы, что хочешь сделают. Откуда запись? Ее сделал бывший офицер управления государственной охраны Украины майор Николай Иванович Мельниченко, который уволился и уехал за границу. Навестить майора срочно отправилась группа депутатов, и бывший чекист рассказал, что он просто-напросто оставил в кабинете Кучмы магнитофон и записывал президентские разговоры. Кучма сказал, что это фальшивка, и что он отметает все подозрения. Первая реакция общества – не может быть. Так президент не может разговаривать со своими министрами. Но вспомнили записи бесед, которые предавались гласности у нас в России. В 1996 году, во время президентских выборов, когда выплыла история с коробкой из-под ксерокса с большим количеством долларов, недавний начальник службы безопасности президента генерал Коржаков опубликовал запись беседы, в которой участвовал первый помощник президента. Так это была фантастическая по откровенности беседа. Вот на таком уровне чиновники мыслят и рассуждают, вот так разговаривают в своем кругу, вот так и принимают решения. Увидят критическую программу по телевидению или резкую статью в газете, и начинается мат-перемат по вертушкам. Заткните им глотку. Иногда затыкают. Верховная Рада несколько раз пыталась возбудить процедуру импичмента. Началась массовая акция «Украина без Кучмы». Так что страна вступила в избирательную кампанию в состоянии высокого политического возбуждения. Задолго до оранжевой революции тысячи людей выходили на улицы, проводили многочисленные демонстрации, разбивали палаточные городки в центре Киева. В разгар предвыборной кампании Виктор Ющенко был отравлен. В его окружении были уверены, что это произошло во время ужина с руководителями Республиканской службы безопасности. Ющенко остался жив, но был обезображен. Эта история прибавила выборам драматизма. Янукович же объявил, что сделает русский язык вторым государственным и введет двойное гражданство с Россией. Он так и не исполнит обещания, став в конце концов президентом. Обращал внимание присутствие немалого числа российских политтехнологов и поп-звезд, сражавшихся на стороне Януковича. Президент Путин приехал на Украину 27 октября 2004 года в канун первого тура голосования. Публично отметил немалые успехи премьер-министра Януковича. Это воспринималось как откровенная поддержка одного из кандидатов. Да еще мэр Москвы Юрий Лужков съездил в Донецк и рассказал, что Украина, молодое государство, может и надво разделиться или присоединиться к России. Многие украинцы, которые не собирались идти на избирательные участки или не знали, кого поддержать, проголосовали за Ющенко. Первый тур выборов 31 октября никому не принес успеха. Ющенко и Янукович собрали почти одинаковое число голосов. 21 ноября – второй тур. Предварительные данные разнились. Одни сулили победу Ющенко, другие – Януковичу. Вечером прекратила работу компьютерная система Центральной избирательной комиссии. Подсчет голосов вручную сразу породил предположение о манипуляциях с бюллетенями. Виктор Ющенко сразу обвинил власть в тотальной фальсификации. Когда ЦИК объявил результаты, Янукович собрал 49,46% голосов, Ющенко – 46,61%. Украина взорвалась. В Киеве люди стали собираться на Майдане Независимости и на Крещатике. Российские наблюдатели признали выборы состоявшимися. Януковича поздравили Владимир Путин дважды. 22 ноября по результатам первых опросов и 25 ноября уже официально, и президент Беларуси Александр Лукашенко. Соединенные Штаты заявили, что не признают результаты выборов. Городские советы народных депутатов Киева, Львова, Ивано-Франковска, Тернополя, Винницы выразили недоверие Центральной избирательной комиссии, признали победителем Виктора Ющенко и сообщили, что будут исполнять только его распоряжения. К ним присоединились областные советы западной части Украины. На следующий день во многих городах начались забастовки и манифестации в пользу Ющенко. Донецк и Крым, напротив, присягнули Януковичу. В Киеве десятки тысяч человек требовали отменить результаты выборов. Они выходили на улицу, они, может быть, впервые в жизни приняли участие в политической борьбе. Журналисты спрашивали народную артистку СССР Аду Николаевну Роговцеву: «Вы были активной участницей Оранжевой революции? Нельзя не быть с народом в унисон. А тогда у нас было одно дыхание и одна надежда. Вы не разочаровались? Когда весь народ, вся интеллигенция, все мыслящие люди вдруг получили такой шанс стать людьми, они попытались ими стать, и я была в их числе. О чем жалеть?» 25 ноября произошло одно из самых ярких событий. В программе новостей государственного общенационального телеканала УТ-1 сурдопереводчица вместо пересказа официальной информации о победе Януковича сказала глухонемым жителям Украины: «Результаты, сообщенные ЦИКом, сфальсифицированы. Не верьте, наш президент Ющенко. Мне очень жаль, что до этого приходилось переводить ложь. Больше я этого не буду делать. Не знаю, увидимся ли». Украинские журналисты выступили против государственной цензуры и поклялись больше не врать. Оппозиция пикетировала основные правительственные здания в Киеве, парламент. Накал протеста был таков, что служба безопасности Украины вышла из подчинения президенту Кучме и отказалась от участия в силовых акциях. Эта позиция силовиков фактически определила исход противостояния. 3 декабря 2004 года Верховный суд Украины признал действия Центральной избирательной комиссии неправомерными и постановил провести новые выборы. Третий тур прошел 26 декабря. Ющенко получил 51,99% голосов, Янукович – 44,2%. Янукович по сравнению с предыдущим туром потерял голоса 2 с лишним миллионов человек. Оранжевая революция представляла собой протест против манипулирования людьми и наглого использования административного ресурса. Московские политики придали выборам на Украине характер голосования за или против России. В результате поражение Януковича воспринималось как поражение российской власти.